Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что мы имеем здесь это общение, за этот перерыв, который мы имели, за пищу. Благодарим Тебя, Бог наш. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословил вторую часть нашего общения. У нас вот здесь есть просьбы. Брат Леша Соломатин, у него вот какой-то приступ, ему тяжело. Окажи ему милость и помощь. Также вот сестра Зернограда просит о том, чтобы помолиться. У нее нога воспалилась. Пошли ей милость и помощь. Укрепи здесь, Господи, всех немощных, поддержи. Пусть имя Твое прославится. Благослови нас также в этом служении здесь продолжить хвалу и славу Тебе, великому Богу нашему, делать правильные выводы, чтобы идти Твоим путем, не совратиться какими-либо обольщениями, но стоять твердо на пути Твоем и готовиться ко встрече с Тобой. Верим, что Ты здесь с нами, благословишь нас, Бог наш. Аминь. Братья и сестры, вы, наверное, обратили внимание, что в нашей среде ораторов нет. Все у нас очень просто, спокойно. Особенно, когда мы говорим об исторических событиях. Братья наши, которые прошли впереди, это были не братья-ораторы, это были простые люди, но уповающие на Бога. Евреям 13 глава, 7 стих и 8 написано так. «Поминайте наставников ваших, и, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их, ибо Господь вчера, ибо Иисус Христос вчера и сегодня, и во веки тот же». Вы знаете, братья и сестры, мы иногда смотрим, люди, которые способны, ораторы, за ними много людей пошло, но их не осталось на пути Господнем, они отошли в сторону, пошли своими путями. Я не хочу сказать, что они не верят в Бога, но на узком пути сложно идти. Но Бог сказал, что силу являет через немощных, через слабых. Вы знаете, в наше молодое поколение сегодняшнее, среди нас есть люди, которые умеют красиво, хорошо говорить, захватывающие. Но дал бы Бог силы в наших искушениях, в наших обольщениях остаться на пути Господнем, сохранить верность до конца и встретить Господа с победой, а не с поражением.